Глава 23. Никогда прежде на памяти Перикла дела не шли так хорошо. Ошеломляющая, оглушительная победа, воодушевление и энтузиазм катились по улицам, заглядывали в каждый дом и расплывались по горе, переполненной ликующими людьми. Самого Перикла сравнивали с Мильтиадом и Фемистоклом и ждали от него решительных действий. А некоторые горячие головы предлагали прямо сейчас начать вторжение в Пелопоннес. Перикл и сам чувствовал эйфорию. Ощущал, что нужно развивать успех. Охлаждали его лишь мимолетные встречи с этим странным северным варваром. Как и все остальные стратеги, Перикл понимал, какую роль сыграл отряд Алексиуса, своевременно передав сигнал. Действия его отряда были сравнимы с подвигом спартанского царя, защищавшего Фермопилы. Только исход этой битвы был иным, хотя для спартанцев все опять закончилось поражением. Но, казалось, Алексиус почти не рад своему чудесному спасению. Он ни словом не обмолвился о роли своего отряда, но горячо просил Перикла приложить все усилия для освобождения товарищей из плена. Несмотря на почести и признание, Алексиус не оставил своих странных приготовлений, дни напролет проводя в мастерской своего бывшего хозяина. Изредка он приходил к Периклу с очередной просьбой помочь деньгами или материалами, и эта зловещая целеустремленность невольно пугала стратега. Невозможно было представить, что, кроме слепой веры в надвигающуюся катастрофу, могло заставить юношу дни и ночи возиться со всякой рухлядью среди грязных горшков, зловонных жидкостей, сажи и золы, вместо того, чтобы приятно проводить время наедине со своей прелестной спасительницей. Впрочем, и девушка не прекратила своих усилий. Хотя сейчас, когда переговоры о мире были в самом разгаре, в ее помощи беженцам почти не было смысла. Самые смелые, не дожидаясь исхода переговоров, отправились в свои брошенные на произвол судьбы дома и поместья. Нужно было восстанавливать хозяйство. Эти люди потеряли почти все имущество, и сейчас Пандора вместе с Лисимахой и Аспасией старались обеспечить их хотя бы самым необходимым, организуя сбор еды, денег, инструментов и одежды. Во всем этом была какая-то пугающая неотвратимость, мешающая Периклу до конца насладиться своим торжеством. Невольно он и сам начал ожидать чего-то страшного. Идея получения спирта из зерна оказалась провальной. Провозившись последние дни перед битвой с зерном и прочитав на Ридере десятки статей по самогоноварению, Леша убедился, что получение зернового спирта без сахара – долгий и трудоемкий процесс, неоправданный в сложившейся ситуации. На получение спирта из зерна уходило очень много времени, а выход полезного продукта оказался низким. То, что хорошо работало в небольших объемах, в его поместье и под Патидеей, оказалось тяжело воспроизводимым в больших масштабах. Леша пришел к выводу, что он недооценил количество необходимого сахара, источником которого был дорогостоящий мед. А кроме того, эффективность брожения в больших емкостях оказалась существенно ниже. Наверное, все это можно было решить при достаточном запасе времени, но его катастрофически не хватало. Впрочем, как и ресурсов. К сожалению, к началу лета не поспели фрукты, богатые сахаром, поэтому пришлось перейти к плану «Б» – получению спирта из вина. Это, конечно, было проще, но расход вина получался огромный. Похоже, нужно было отказаться от идеи массового производства антисептика. Хвала Гефесту, в производстве мыла прогресс был значительно лучше. Но и здесь возникали проблемы. Во-первых, для производства поташа требовалась горячая вода, а для ее нагрева – топливо, которое было в дефиците. К счастью, после победы над пелопоннесцами появилась возможность безбоязненно выходить за городские стены, но недостаток дров и хвороста уже давно ощущался во всей Аттике. Второй проблемой был едкий запах, на который жаловались живущие поблизости от мастерской и даже прохожие. Алексей решил, что нужно отладить технологию и как можно быстрее вынести производство мыла за городскую стену. Полуденный зной злого летнего солнца загонял в тень, но и там было очень душно. Алексей сидел под навесом рядом с Клитием, чью семью Пандора приютила в своем доме. Клитий оказался неплохим жестянщиком. Он, на удивление, быстро понял задачу и по Лешиным чертежам соорудил несколько дистилляторов для получения спирта из вина. Однако возникла проблема поддержания оптимальной температуры. Без градусника тяжело было контролировать этот процесс. Алексей грыз сушеный инжир и перечислял пришедшие ему в голову способы обойтись без градусника. Клитий задумчиво кивал, комментируя Лешины идеи. «Необходимость поместить дистиллятор в большую емкость с водой. Во-первых, это даст равномерный нагрев. Во-вторых, можно будет примерно оценить температуру по внешнему виду появляющихся на дне и на стенках пузырьков». «Ты что, хочешь еще и эту штуку целиком сделать из меди?» — недоверчиво переспросил Клитий и зацокал языком. Леша разочарованно выдохнул. «Да, и так слишком дорого получается. Ну ладно, сделаем из глины. Главное, чтоб в воду, которая греет устройство, можно было окунать руку». «Лучше локоть», — осторожно заметил Клитий. «Да, разумеется. Так вот, можно измерять локтем. Нам нужна такая температура, когда вода становится настолько горячей, что почти невозможно терпеть, но все же не обжигающей». «А что случится, если перегреть дистиллятор?» Протянул Клитий, смакуя каждую букву. Похоже, ему понравилось это варварское слово. «Тогда вместе с нужной нам жидкостью начнет испаряться вода, а она не убивает микробов». Клитий поморщился и коснулся висящего на шее оберега. «А если не нагревать так сильно?» «Тогда большая часть спирта останется в воде, и мы получим лишь малую часть того, что нам нужно, и все это...» Леша картинно обвел рукой мастерскую. «Все это потеряет смысл». «Гефест, свидетель, все равно не понимаю», — вздохнул кузнец. «Как можно измерить тепло? Это ведь не меч и не мотыга, не приложить линейку. Золото или серебро можно взвесить, но чем мерить тепло?» «Температура — это скорость движения атомов», — механически ответил Леша, сосредоточенно обдумывая проблему. Клитий опять скривился и отмахнулся. Он уже понял, что бесполезно расспрашивать этого странного юношу. Каждое его объяснение порождало все новые и новые вопросы, искать ответы, на которые не было ни сил, ни желания. Но, похоже, его собеседник сам уцепился за свой ответ. «Скорость движения», — бубнил Леша себе под нос. «Может, взять каплю краски и капать в воду? Чем вода горячее, тем быстрее краска расплывется в воде». «А как тут приладить линейку?» Поднял брови Клитий. «Ну, можно сделать решетку из проволоки и считать окрасившиеся квадратики». «Ах, да». Леша стукнул себя по лбу. «Придется же и время измерять». Он погрустнел. Теперь он размышлял о линейке. Что-то было в этой идее. «Почему так сложно сделать градусник? Ртуть в Афинах найти можно, в этом Алексей не сомневался». А вот со стеклом было гораздо сложнее. Год назад в своем поместье он потратил несколько месяцев на подбор рецептуры и поиск качественных материалов, особенно подходящего песка. Здесь поиски нужно было начинать с самого начала. Выверенные рецепты и пропорции годились для македонского сырья, а здесь все совсем другое. На эксперименты уйдут десятки дней, а то и месяцы. Но сейчас это было непозволительной роскошью. Обиднее всего было то, что у Алексея теперь был ридер с информацией. Сначала ему казалось, что это ускорит работу, но знания, выуженные из имеющихся у него учебников, были настолько обширны и фундаментальны, что он просто тонул в них. После прочтения описания технологии производства стекла ему стало стыдно перед самим собой за совершенные в Македонии глупости и ошибки. Все можно сделать гораздо проще, если делать по науке. Однако каждое необходимое усовершенствование неизбежно упиралось в какую-нибудь проблему, и в итоге становилось непонятно, когда следует остановиться в планировании идеального технологического процесса и просто начать делать что-то неидеальное. Итак, линейка. Ага, кажется, придумал. А что, если мы возьмем шар или цилиндр из металла, например, из меди или свинца или олова, и сделаем кольцо, очень плотно охватывающее этот шар в самой широкой части? Кузнец недоуменно посмотрел на него, но Леша уже загорелся идеей. «Да, сделаем в этом кольце небольшую щель. Я потом посчитаю, какую точно. И при обычной температуре шар будет проходить в это кольцо с небольшим запасом, а когда нагреется до нужной температуры, застрянет». «Я не понимаю», — открыл рот кузнец, но Леша уже вскочил и, провожаемый скептическим взглядом Клития, побежал в отгороженный дворик, куда строго-настрого запрещалось входить всем, кроме него. Там, на алтаре из желтого песчаника, под лучами яркого солнца лежала солнечная батарея, питавшая ридер. Кузнец недоуменно почесал затылок и, покосившись на стражника, зачерпнул с блюда горсть сушеных смоков, на которые давно посматривал, но все никак не решался взять. Набив рот инжиром, он принялся сосредоточенно работать челюстями. Когда Леша с озадаченным видом появился во дворе, на блюде одиноко лежала одна пересушенная смоква. «М-да», — разочарованно протянул Алексей. «Даже если взять шар с диаметром в стопу, то разница получится лишь такой». Он продемонстрировал к литию пальцы, разведенные на миллиметр. Кузнец, понимающе кивнул. «Да, а еще я хотел спросить тебя, как сделать шар из свинца или...» Он так и не успел задать вопрос. Калитка с грохотом распахнулась. Собеседники вздрогнули. Стражник возле входа к алтарю приосанился и положил руку на рукоять меча. Во двор ввалился запыленный, взмокший и взлохмаченный раб-секретарь Перикла. При виде его Леша замер и побледнел. Обежав глазами мастерскую, посланец отыскал глазами Алексея и торопливо подошел к нему. «Ты, господин стратег, послал меня. Тебе нужно...» Секретарь пытался отдышаться, судорожно глотая воздух. Алексей поднялся. «Тебе велено срочно явиться на совет стратегов», — проговорил, наконец, посланник. Леша почувствовал холодок. Он глубоко вздохнул, бросил взгляд на мастерскую и торопливо пошел в свой кабинет. Нужно было кое-что взять с собой. У двери его окликнул Клитий. «Я так и не понял, что мы решили?» Леша пожал плечами. «Будем мерить локтем?» «Да, что еще остается?» — кивнул Леша и открыл дверь. Совет стратегов собрался по первому зову. Перикл совершил жертвоприношение во дворе, собравшиеся вознесли молитву Зевсу и Афине-покровительнице. Войдя в стратегион, эллины расселись на клине, расставленные вдоль стен. Виночерпий обошел каждого, услужливо наполняя изящные килики. Слуги разносили закуску — теплые лепешки и овечий сыр. Отхлебнув вина, Перикл отломил изрядный кусок сыра, кинул в рот и вытер пальцы о хлебный мякиш. Неожиданно он вспомнил настойчивую рекомендацию Алексиуса мыть руки перед едой и поморщился. «Мыть руки? Какая блажь! Неужели и вправду эти зловещие микробы так опасны? Но ведь они повсюду, даже в воде!» Алексиус сам показывал недавно. Перикл помрачнел. Вести из Пирея говорили сами за себя. «Так зачем ты нас позвал?» — нетерпеливо спросил Гестиодор, сделав большой глоток вина. «Кого мы ждем?» В этот момент на пороге показался Алексиус. Его встретили удивленными возгласами. Впрочем, Алексиус уже завоевал некоторый авторитет, чтобы к его появлению на Совете стратегов относились благосклонно. Формион приветливо махнул рукой. За Алексиусом вошли пара слуг, несущих какие-то широкие деревянные панели. Их появление вызвало еще большее изумление. «Молю, Зевсом, объясните мне, что происходит!» — не выдержал Гестиодор. Алексей повернулся к Периклу. «Началось?» «Да, точнее...» — стратег осекся. «Мы не знаем. Возможно, это пустяки...» Алексиус сокрушенно покачал головой и подошел к черной панели, которую слуга поставил возле стены вместе с небольшой корзиной. Достал из корзинки кусок мела и взглянул на Перикла. «Сколько заболевших?» — тихо спросил он. 8 человек. Алексиус вывел на доске кривую пенту и 3 единицы и взял число в рамку. «Кто-то умер?» «Хвала богам, пока все живы». «Ради Афины, объясните, в чем дело!» Перикл повернулся к Гестидору. «Как вы все помните, недавно мы обсуждали возможное появление неизвестной болезни, о которой нас предупредил Посейдон. Так вот, недавно врач Гиппалох прислал мне сообщение. 8 человек в Пирее заболели». «Что?» — возмутился Гестидор. 8 человек подхватили какую-то хворь! А ты созвал нас так срочно, словно к нам опять вторглись персы!» «Кто заболел?» — спросил Алексиус, не обращая внимания на Гиппалоха. «Несколько моряков, 2 раба и повар из харчевни в порту, а также 1 из лекарей». «Повар?» Невольно воскликнул Алексиус и испуганно уставился на Перикла. Тот недоуменно пожал плечами. «Ну да, повар. А что такого?» «Что уже сделано?» «Ничего. Мы для того и собрались решить, что делать». «Клянусь Зевсом, никогда не видел подобной дурости», — возмутился Мелисандр. «О чем мы вообще говорим? Ведь даже никто не умер. Что тут можно сделать? Да и зачем что-то делать? Давайте лучше обсудим переговоры со спартанцами. Завтра соберется народное собрание, чтобы принять решение, и мы должны что-то предложить». «А когда был первый случай?» — не унимался Алексиус. «Гипполох написал, что 3 дня назад, но кто знает». Алексиус посмотрел на стратегов и снова подошел к своей доске. 3 дня назад», — повторил он веско. «А теперь давайте считать. Позавчера 1 или 2 больных, вчера еще 2, сегодня уже 4, итого 8. Какие симптомы?» — он повернулся к Периклу. Тот взял с кушетки дельту и, подслеповато щурясь, прочел. «Боль в животе, тошнота, понос, невыносимый жар. Гипполох пишет, что 3 больных совсем плохи». «И что тут такого?» — возмутился Гестиодор. «А ты представь, уважаемый, — серьезно сказал Алексиус, — что эта болезнь может передаваться от человека к человеку, и один заболевший может заразить 2. «Ну и что?» «В первый день 1 заболевший, потом 2, затем 4, 8, 16, 32, 64. Продолжать?» «Продолжай, продолжай. Я-то считать не умею». «Похоже, что так. В Афинах более 300 000 человек. Если численность заболевших будет удваиваться каждые 5 дней, то не более чем через 3 месяца все жители будут больны». Стратеги притихли и испуганно уставились на Алексиуса. Наконец, ему удалось овладеть вниманием слушателей. «А теперь предположите, что каждый 10-й заболевший умирает. А может, не каждый 10-й, а каждый 5-й или каждый 3-й. Вы готовы к тому, что в городе погибнет 100 000 человек?» В полной тишине Алексиус взял из принесенной слугами стопки сложенный кусок материи и развернул его. Ткань была исписана крупными буквами. Он прикрепил ее ко второй панели и указал на текст. «Итак, вот что я предлагаю. Во-первых, он ткнул в выведенные на ткани кривые буквы. Полное закрытие Перея. Запрет входа в город и выхода из него. У ворот города снаружи и внутри поставить посты. Все корабли и лодки вытащить на берег. Необходимое для плавания имущество, весла, паруса и прочее, сдать на склады и опечатать. Все новые корабли принимать в Фалерской гавани или даже на Сунионе. Там же разгружаться. Экипажам запретить сходить на берег». «А это еще зачем? Ведь если ты прав, то зараза уже попала к нам». «Перед нами стоит задача не только спасти Афины, но и защитить другие города от этой угрозы». «Даже Лакедемон?» — с издевкой спросил Гестиодор. «Даже Лакедемон», — холодно парировал Алексиус. Перикл молча кивнул. «Но подожди, как мы закроем Перей, если там склады с зерном? Что мы будем есть?» — обратился к Алексиусу Формион. «На ближайший месяц зерна в Афинах хватит. За это время постараемся организовать подвоз из других мест. Но если возникнет необходимость, сделаем перевалочный пункт внутри длинных стен. Пифосы с зерном будут подвозить из Перея и оставлять на дороге. Потом будем пересыпать зерно, соблюдая все предосторожности, и отвозить в Афины». Стратеги хмуро переглянулись. «Что еще?» — спросил Гестиодор. «Необходимо ввести запрет жителям Перея выходить из своих домов, передвигаться по городу позволить только тем, у кого будет особое разрешение, назначить людей для ежедневного обхода домов. Эти люди будут приносить все, что нужно, и узнавать, где есть больные, не заходя в дом. И самое главное, важно подробно расспрашивать о тех, кто заболел, где и что они ели и пили в предыдущие дни, чем занимались. Нужно собирать все сведения в одном месте и сравнивать. Возможно, получится определить отравленные колодцы или цистерны, источники заразы. Ну а всех заболевших пусть сразу забирает отдельный отряд, для которого сошьем особые одежды. Выделим место для размещения больных, например, какую-нибудь палестру. Все, кто переболеют и останутся в живых, должны будут ухаживать за новыми заболевшими». «А где жителям Перея брать еду, если они не смогут выходить из дома?» Все зерно на складах конфисковать в пользу государства с выплатой возмещения хлеботорговцам и раздавать бесплатно, в зависимости от числа проживающих в доме людей. Также развозить по домам воду, которую перед этим обязательно кипятить, но все равно обязать всех кипятить ее повторно. Овощи, мясо и все прочее тоже обязательно варить или тушить. Ни в коем случае не есть ничего сырого. Перед приготовлением еды или приемом пищи обязательно мыть руки с мылом. Мыло тоже будем раздавать. «Варить? Кипятить? Всемогущий Зевс! Где жители Пирея возьмут столько дров?» — не выдержал Мелисандр. Алексиус кивнул. «Да, это проблема. Я предлагаю остановить выплавку металла на лаврионских рудниках и все дрова переправить в Афины и Пирей». «Клянусь богами, никогда не слышал подобной глупости!» Гестиодор вскочил. «Если мы остановим добычу серебра, наш город будет разорен!» «Я не предлагаю останавливать добычу руды», — спокойно ответил Алексиус. «Я предлагаю лишь остановить выплавку, чтобы сэкономить топливо. Добытую серебряную руду пока можно просто складировать, а серебро выплавить позже». «Я вот не понял», — задумчиво спросил Формион. «Ты сказал, что нужно мыть руки с каким-то лымом». «Мылом». «Да-да, мылом. Но что это? И где его взять?» «Это особое вещество, которое хорошо очищает тело и убирает всю заразу». Здесь Алексиус осекся и уточнил. «Ну, почти всю. Я начал его производить в мастерской господина Тафона, но, к сожалению, там невозможно сделать достаточное количество этого вещества, поэтому необходимо открыть мыловарню. Самое удобное место находится к югу от длинных стен, в том месте, где Фалерская дорога пересекает Илис. Удобно подвозить золу и оливковое масло по дороге. Рядом родник, где можно брать чистую воду, а на холмах еще остались деревья и заросли кустарников. Их в крайнем случае можно использовать в качестве топлива и источника золы. Чуть позже я представлю подробный план». «А, так вот почему весь город уже который день собирает золу», — проворчал Гесидор. «Но погоди, ведь решение об этом было принято задолго до появления болезни». Он с подозрением посмотрел на Перикла. Стратег невозмутимо кивнул. «Да, до меня доходили разные слухи. Я решил подготовиться заранее». Алексиус дождался, пока наступит тишина, и продолжил. «Кстати, о слухах. Нам нужно избежать паники и доносить до граждан максимально полную и правдивую информацию. Я предлагаю, чтобы в Пирее те люди, которые обходят дома и собирают информацию о заболевших, также сообщали жителям последние новости и передавали сообщения от родных, друзей и соседей». Стратеги одобрительно зашумели. Это предложение всем понравилось. «И такую же службу нужно сделать в самих Афинах. Надеюсь, что болезнь еще не попала в город, но слухи о ней уже наверняка ходят. Я считаю, что глашатые на площадях и перекрестках должны ежедневно озвучивать новости. Число заболевших, число умерших и исцелившихся. И, конечно, постоянно повторять, что нужно мыть руки, кипятить воду, есть только хорошо проваренную или прожаренную пищу и ходить по нужде только в уборную. И еще очень важно даже в Афинах закрыть все харчевни, таверны и прекратить продажу еды на улице. Ввести полный запрет на сисситти, пиры, застолья и праздники. А лучше всего еще и ввести ограничения на перемещение по городу в ночное время». «Великий Гермес, но ведь это убьет всю торговлю! Сотни купцов, лавочников, держателей харчевен разорятся!» — возмутился Мелисандр. «Да, это возможно. Поэтому город должен поддержать их». «Как?» «Способов много. Заем, безвозмездная выплата, покупка на будущее». «Покупка на будущее?» — переспросил Гестиодор. «Это каким образом?» «Ну, государство может дать денег торговцу при условии, что он возьмет на себя обязательство поставить товар после, например, зимой или следующим летом». «Следующим летом?» — хором воскликнули стратеги. «Сколько же это продлится?» «Я не знаю», — Алексиус развел руками. «Когда-то и в моей стране случилось что-то подобное, но я был еще ребенком. Помню лишь, что длилась эта напасть почти 2 года». «Два года!» — ошеломленно повторил Формион. Алексиус тяжело вздохнул. «Да, но многие тогда поначалу не отнеслись к эпидемии серьезно, поэтому мы не сумели остановить болезнь в самом начале. Сейчас у нас есть шанс». «Да уж, шанс спустить по миру всех уважаемых жителей Афин. Неужели вы не понимаете, к чему мы придем, если последуем этим советам?» — возмущенно крикнул Гестиодор. «Не буду я слушать эти выдумки!» Он вскочил и стремительно вышел из стратегиона, толкнув плечом Алексиуса, стоящего у него на пути. Тот лишь проводил его взглядом и повернулся к остальным. «Это еще не все. Я лишь начал озвучивать свои предложения. Нужно сделать еще очень много». Перикл нахмурился и переглянулся с Формионом. Тот тяжело вздохнул. «Рассказывай дальше. Мы слушаем тебя».